Глава 13. Свои и чужие. Мавры? Сказать по правде, Вожников нисколечко не был удивлен, но старательно изображал удивление. «Так вы говорите, всех ваших людей перебили мавры? Именно так, сир?» Дон Эстебан попытался было встать и отвесить галантный поклон, но, вскрикнув от боли, растянулся на подстилке. «Лежите, лежите, мой дорогой друг!» Князь заботливо потрепал арагонского посланника по плечу. «Да, вашим людям не повезло, и, поверьте мне, искренне жаль их. Но ваша миссия выполнена. Со мной-то вы встретились? О чем вы можете теперь доложить вашему сюзерену, славному королю Альфонсо?» Не сразу, конечно, а когда более-менее оклемаетесь, выздоровеете. Уж поверьте моему опыту, Аманда вас быстро поставит на ноги. Чувствуете? От ее отваров вам уже лучше. Да, лучше. Слабо улыбнулся посланник. Аманда. У нее такие нежные руки и доброе сердце. Надеюсь, она не простолюдинка? О, нет. Вожников беззаботно рассмеялся, оглядываясь на возившуюся у костра девушку. «Аманда из славного рода, но, увы, обедневшего рода каталонского идальго. Осталась вот одна одинешенька, сирота. Это печально», — со вздохом кивнул Дон Эстебан. «Но все же хорошо, что она из благородного сословия, пусть и обедневшего». «О!» Я знаю многих таких бедных, но гордых идальго, и знаком со многими богатейшими негациантами, купцами, которые могут купить весь мир. Деньги — это, конечно, неплохо, но... Идальго? Всегда идальго. А торговец, даже самый богатый, всего лишь торговец, мелкий и презренный человечишка, озабоченный лишь собственной прибылью и абсолютно чуждый истинному благородству. Ведь так, сир? «Так», машинально кивнул Егор, где-то в глубине души соглашаясь, что в чем-то юный Грант прав. «Деньги редко идут под руку с благородством, точнее, никогда не идут». «А почему эта благородная девушка носит мужское платье?» Чуть отдохнув, неожиданно поинтересовался Дон Эстебан. «Она что, ведьма?» «Нет, не ведьма. У нее даже справка от Святой Инквизиции есть. Хм, ну, по крайней мере, была, я сам видел». «А, ну раз от Святой Инквизиции, тогда, конечно. И все же, мужской костюм». «И что?» Егор повел плечом. «Жанна Д'Арк вон тоже почти все время в мужском платье хаживала. Так воевать удобнее». «Кто-кто? Какая Жанна?» «А-а-а!» Хлопнул себя по лбу, улыбнулся князь. «Совсем забыл. Она, похоже, еще и не родилась. Хотя нет, уже родилась. Год-то нынче 1416-й. Да, родилась. Только в этот раз не вовремя. Война-то уже нашими усилиями закончилась». «Какая война?» «Столетняя». «Признаюсь, я не совсем понимаю ваши немецкие слова, сир». «Вы что-то говорили о маврах, мой юный друг?» Вожников поспешно перевел беседу на другие рельсы. «Да, это точно были мавры. Я хорошо знаю их язык». «Знаете язык?» «Выучил». Парнишка неожиданно потупился и покраснел. «Ну так, Каяма читал и прочих, хотя, говорят, и не к лицу-то благородному кабальеру. Однако я считаю, что лишнее знание никому не повредит». «Вот поистине золотые слова!» — искренне восхитился Егор. «Думаю, король Альфонсо вовсе не ошибся, доверив вам столь ответственное поручение. Вы кажетесь мне очень разумным молодым человеком, любезнейший Дон Эстебан». «Спасибо, сир». Юноша покраснел еще больше. Зарделся от похвалы, словно внезапно распустившийся маг, и столь же внезапно признался. «Вы самый благородный из наших врагов, господин император. «Благородный, да», — с достоинством признал князь и, чуть помолчав, продолжил. «А кто вам сказал, что я ваш враг?» «Я хотел сказать, враг Арагона». «И враг Кастилии, Леона, кого еще?» Егор не выдержал, рассмеялся, впрочем, не очень-то весело. «Однако часто случается так, что прежний враг становится другом». «Так бывает сплошь и рядом, сир», — охотно поддержал раненый. «Даже вот взять короля Жуана Португальского. Мы с ним давно воюем. Да, но у нас ведь есть и общие, исконные враги — мавры». «Да, мавры», — задумчиво повторил князь. «Откуда они только здесь взялись? Вот и я сейчас думаю. Откуда?» Дон Эстебан наморщил лоб. «Но они следили за мной, несомненно. Выбрали момент для засады, напали внезапно и подло, как всегда поступают мавры. И вы будьте начеку, сир. И... я давно хотел спросить, не знаю, правда, удобно ли?» «Неудобно штаны через голову надевать», — хохотнул Вожников. «И на потолке спать, одеяло сваливается». «Где, спать? На потолке?» «Да спрашивайте уже, что вы там хотели». «Спрошу». Юноша приподнялся на локте. «Никак не могу понять, почему вы здесь, в горах, один без войска и подобающей свиты?» Князь махнул рукой. «Разгадка простая. Просто выполняю обет — поклониться святой Монцерратской деве. А это дело интимное, суеты и многолюдства не терпит». «Ах, ну да, да», — улыбнулся посланник. «И как я сразу-то не догадался? Ну, конечно же, Маринетта. Так вы туда едете? А где же ваши лошади?» «Иду пешим», — сдержанно пояснил Егор. «Таков уж обет. Да и апостол Петр всегда пешком странствовал». «Пешим!» Юный Грант восхищенно моргнул. «Это весьма достойно для столь могущественной и благородной особы, как вы, сир». «К Смуглянке, кстати, мы уже сходили, и сейчас вот идем обратно в Матару, а там...» «Кто знает, может быть, наше нынешнее перемирие с Кастилией и Арагоном перерастет в долгий и взаимовыгодный мир». «Кстати...» Князь поспешно спрятал мелькнувшую в глазах хитринку. «Случайно не знаете, как там финансовые дела у славного короля Альфонса? Хотя, что вы можете об этом знать?» «А вот и знаю!» Дон Эстебан обиженно, совсем по-детски сверкнул глазами. «Прекрасно обстоят дела. Как раз недавно получили выгодный кредит от банка Ганса Фугера из Аугсбурга. А это богатейший банкирский дом. Впрочем, вы верно знаете?» «Еще бы!» «Рад за славного короля Альфонса!» «И еще больше за Гера Фугера», — себе под нос прошептал Егор. И довольно улыбнулся. Банкирским домом они владели с Гером Фугером на паях. Так что финансовое благополучие Арагонского королевства теперь полностью зависело от императора и русского великого князя. От него, Вожникова Егора. Просто какой-то денежный спрут опутал, оплел Арагон, а также Кастилью, Португалию, Наварру своими мягкими щупальцами. И этот спрут принадлежал великому князю. Так что в любой момент можно было перекрыть краник. Или открыть карты. Не сейчас, чуть позже. «Что вы там сказали, мой юный друг?» «Спрашиваю, ваши слуги тоже благородные?» «Вы в этом сомневаетесь?» Просто больно уж они похожи на оборванцев». Вожников громко расхохотался. «Вы на себя-то давно смотрели, любезнейший Дон Эстебан?» Проведя в рощице еще ровно сутки, пока раненый окончательно не пришел в себя, князь и его спутники с раннего утра отправились на перевал Сан-Инглесио. Князь все же рассчитывал изловить маньяка, не забывая о пастушках и пропавшей собаке. Не могла собака просто так пропасть, хотя Сель... Так Сель мог и маньяка увлечь, увести за собой в бездну. Мог. Однако же не унес. Егор это чувствовал. Да и Аманда какого-то монаха на скале видела. Не брата ли Флориана из Матаро? И речь булочника Фидолина, любителя семечек и крови. Нет, рано еще возвращаться. Рано. Быть может, благодаря своим обретенным способностям, Вожников почти физически ощущал, что маньяк где-то рядом, поблизости, что его можно поймать. Лишь только постараться устроить засаду, придумать что-нибудь. К перевалу путники подошли уже ближе к вечеру. Там же решили и заночевать. В ближайшей деревне из трех сложенных из камней домов, с садами-огородами и общественным выгодом, обнесенным забором из серых жердей. Хозяин, толстощекий уволень с землистым, словно присыпанным желтовато-серой пылью лицом и вислыми усами, встретил гостей настороженно. Не отвечая на приветствие, отошел от навозной кучи, не выпуская из рук вилы. «Я спрашиваю, где бы мы могли заночевать, любезный?» Громко повторил князь. «Даже сеновал сойдет. Мы люди бедные, паломники-пилигримы». «Заночевать?» Крестьянин переспросил с таким видом, словно бы раздумывал, не пустить ли вилы в ход. «Вот сейчас немедленно прогнать незваных пришельцев, проучить их так, чтоб в следующий раз обходили селение десятой дорогой». Оставшиеся у навозной кучи работники, дюжие молодые парни, то ли сыновья, то ли слуги, тоже косились на чужаков достаточно недружелюбно. И это при том, что деревня стояла лишь чуть-чуть в стороне от дороги, по которой, конечно же, частенько проходили паломники. Кто-то шел горе Монсеррат, кто-то обратно. И что, всех вот так встречали? Словно беглых каторжников. «Боюсь, у нас не для вас места», — почесав подбородок, угрюмо промолвил мужик. «Во всей нашей деревне вряд ли найдется». Вожников хмуро сдвинул брови. «А нет ли поблизости какого-нибудь постоялого двора? С нами раненый? Знатнейший кабальеро, дон Эстебан Сикейра и Розанда, паш славного короля Альфонса?» «Никогда о таком не слыхал», — твердо заявил уволень. Внимательно слушавшая весь разговор Аманда, остальные оставались поотдаль у дороги, ахнула. «О короле своем не слыхали?» «О паже!» «Ах, о паже!» Девушка быстро взглянула на князя. «Вы позволите мне спросить?» «Да, пожалуйста». Егор пожал плечами и даже сделал шаг в сторону. Очень может быть, что это его акцент спугнул деревенщину. Или здесь что-то другое? «Это у вас пропала собака, дядюшка?» Мило улыбнулась ведьма. «А коровы? С коровами все в порядке? Не болеют ли?» «А ты, я вижу, наша!» Внимательный крестьянский взгляд, конечно же, уже давно разглядел скрывающуюся под мужским платьем стройненькую девчоночью фигуру. «Издалека?» «Из Матаро». «Бывал я там когда-то на ярмарке». Уволень прищурился и даже скривил толстые губы в чем-то напоминающем улыбку. Впрочем, тут же бросил на юную паломницу вновь насторожившийся взгляд. «А ты чего парнем-то вырядилась?» «Удобнее по горам лазить, дядюшка», — спокойно отвечала девчонка. «Разве не так?» «Так, но все равно. Нехорошо это». «Да я понимаю, что нехорошо». Аманда тяжело вздохнула и перекрестилась. «Ну что же мне, голой ходить? Платье-то мое прежнее лихие люди украли. Наверное, те же, что и вашу собаку свели». «Ах, вон оно что!» Покосившись на своих парней, крестьянин озадаченно сдвинул на затылок круглую кожаную шапку. «Выходит, и вы от лихаимцев пострадали». «Да еще как, дядюшка! Вон, парнишку-то нашего едва не убили. И знаете кто?» «Кто?» «Мавры!» Услыхав про мавров, дядюшка аж присел, хлопнув себя ладонями по коленкам и громко, торжествующим тоном выкрикнул. «Ну вот! А я что говорил? Мавры это были! Вовсе не показалось мне, не послышалось! Да и не могло послышаться, я ведь в Магрибе в плену 2 года провел, мавританскую речь понимаю!» «Так это мавры убили вашу собаку, дядюшка?» «Ладно, собаку. Пастушат выкрали!» Оглянувшись вокруг, Вожников подошел ближе, чувствуя, что юная ведьмочка нащупала таки в кандовой душе деревенщины струнку, на которой можно сыграть, добившись расположения и ночлега. «А где ты слыхал мавританскую речь, любезнейший?» «Да тут, у перевала, в Орешнике!» Крестьянин махнул рукой. «Шел на покос по горной тропе. Вдруг слышу у ручья голоса. Подкрался осторожненько. От чужаков, сами знаете, всего можно ожидать. Вот и решил присмотреться. А там и понял все. О собаке они говорили, о пастушатах. И еще о ком-то. Тут я не понял, о ком. Да и так ясно. Пожаловали в наши края людокрады, магрибские мавры». «А недалековато им от моря-то?» — усмехнулся князь. «Хотя бешеной собаке 300 верст не крюк». Услышав незнакомую речь, дядька снова насторожился. «А вы ж откуда будете, почтенный сеньор?» «Из Польши», — Егор развел руками. «Небось, не слыхали про такую страну?» «Не слыхали», — честно признался мужик. «Неужто и там добрые католики живут?» «О, еще какие добрые! У нас ведь с маврами счеты!» Подумав, добавил князь. «И очень хотелось бы проучить этих гнусных негодяев. Мои ребята крепкие и отважны». «И мои крепкие». Крестьянин хлопнул в ладоши. «И мы хотим мавров прогнать! Пощипать империя! Не так ведь магометаны много-то. А сколько?» «Да меньше дюжины. По крайней мере, я видел 4. «Славно!» Подмигнув собеседнику, Вожников азартно потер руки. «И у меня, не считая раненого и девчонки, 4. Да я сам 5. И у меня столько же найдется, да еще в деревне 5 человек. — радостно сообщил мужик. Князь широко улыбнулся. «Так, может, мы...» «Я послал мальцов к Орешнику. Должны скоро вернуться, доложить». «Да вы заходите, чего встали?» Проворно отворив ворота, крестьянин сделал приглашающий жест. «Отдохнете. Поедим, чего Бог послал. Туда, туда, проходите в дом. А вы...» Хозяин обернулся к работникам. «Заканчивайте с навозом и будьте готовы. Хавьер!» «Да, дядюшка?» «Сбегай к соседским парням. Позови». Пока обедали, простая крестьянская пища. Чечевичная похлебка с луком, овечий сыр, немного дичи и печеная радужная форель из ближайшего ручья. Явились посланные к Орешнику мальцы. 2, лет по 16 парней, смуглых, с обветренными, не отличавшимися особой приветливостью лицами и грубыми крестьянскими руками. «Ну что там?» Выплюнув на пол рыбью кость, поинтересовался дядюшка Пепе. Так звали крестьянина, по определению Вожникова, явного кулака. «Четверо их, дядюшка», — шмыгнув носом, доложил один из парней. «Говорят, не по-нашему, непонятно. Главарь по повадкам вроде бы кабальеро. Все вооружены, мечи, сабли, короткие копья, луки со стрелами, два арбалета. Даже кольчуги и панцири есть, и дюжина лошадей. Кони добрые, однако по цеху до барона не пойдут». «Воинские, значит, лошадки-то». Оставив в деревне раненого Дона Эстебана и, несмотря на все ее просьбы, Аманду, Вожников и его ваташка присоединились к деревенским парням под предводительством местного старосты дядюшки Пепе. Кроме парней с палками и цепами, еще было трое угрюмых, вооруженных вилами мужиков, да сам староста с переделанным из старой косы копьяцом, похожим на те, что были в ходу в Чехии у гуситов. На поясе у Егора висел короткий меч, подарок капитана Гильермо Ньезы. Ватажники же, Альвара Беззубый, Рвань, Рыбина и Лупано, были вооружены попроще, тем, что нашлось в деревне — дубинки, топоры, серп. С воинским отрядом таким оружием, конечно, не сравнится, однако здесь было совсем другое дело. Во-первых, мавров всего-то четверо, а во-вторых, нападать-то собирались по-крестьянски внезапно, без всякого глупого благородства. Как сказал дядюшка Пепе, лучше всего было бы перерезать горло спящим. И правда, чего умничать-то? Однако мавры, люди военные, наверняка выставят часового, так что возьми их, попробуй. Оставалось одно — навалиться внезапно всей кучей, а там уж как Бог даст. «Хотя бы одного надобно в плен взять», — шептал по пути Вожников. «Вдруг да это не вся их шайка? Вдруг да еще кто-нибудь есть? Расспросить, разузнать надобно». «Попробуем и в плен», — сдержанно обещал староста, поглядывая на своих. «Правда, мои-то парни дубинушкой бьют от души, могут и не рассчитать». «Ничего, мои, я думаю, рассчитают». «Тссс!» Внезапно остановившись, дядюшка Пепе предостерегающе поднял руку. «Тихо всем! Близко уже!» Ватажники и деревенские, союзники, как назвал про себя князь, отправились к орешнику еще ночью. Дорога-то была хорошо известна. К тому же в небе ярко светила луна. Спокойно спустившись с перевала, свернули в лесок. А уж там-то пришлось ждать, когда хоть немного рассветет. Густые кроны деревьев и высокие раскидистые кусты не пропускали лунного света ни капли. Кругом было темно, хоть выколи глаз, даже пальцев на руке не видно. «Ничего», шепнув, староста кивнул вверх. «Светает уже. Немного нам ждать и осталось». Подняв голову, Егор посмотрел на матово-черные ветви, контрастным негативом выделяющиеся на фоне светлеющего на глазах неба. Вот, кажется, и первый лучик сверкнул. Нет, показалось. И все же... «Пошли!» — шепотом передал по цепочке дядюшка Пепе. Все поднялись, зашагали по узкой, окруженной густым подлеском тропе, след в след, как индейцы. Где-то рядом забила крыльями ночная птица. Кто-то яростно закликотал, защебетал, засвистел. Когда вышли к ручью, сделалось уже заметно светлее, хотя солнце еще не вышло из-за гор. И все же Вожников прекрасно видел журчащие в обрамлении черных камней ручей, густые заросли орешника, кусты малины, смородины и желтого дрока. Вот гулко с протяжным эхом закуковала кукушка. Забил, точка тире, трудолюбивый дятел. Вскрикнул, выкрикнул дрозд. И слева в орешнике, всхрипнув, заржала лошадь. Похоже, пришли. «Тут они где-то», — обернувшись, прошептал дядюшка Пепе. И тотчас же просвистела в воздухе пущенная вслепую на шепот стрела, ткнулась со всей злобой в извилистый ствол туи, задрожала с досадою, а предрассветную тишину прорезал резкий и громкий крик. «А ну, навались, парни!» Скинув косу копье, столь же громко воскликнул староста. «Вперед!» И правда, теперь уж нечего было таиться ждать. Броситься на врага, быстрее, быстрее. Ветки в глаза, сучки под ногами, а в крови азарт. Бегом, бегом, не упасть бы! Вот кто-то из деревенских упал, тяжело повалился, не споткнулся. Короткая арбалетная стрела ударила, пронзила насквозь грудь. «Скорей, скорей, парни, ага!» Выскочившие из шалашей мавры встретили внезапный налет более чем достойно, без лишней суеты и криков. Опытные воины они, сколько могли, достали нападавших на расстоянии, стрелами из арбалетов и лука. После чего, отступив к лошадям, схватились в рукопашную. И тут уж союзникам, несмотря на численный перевес, пришлось несладко. Еще бы! Деревенские парни и подростки из Манрессы против уверенных в себе, закаленных в многочисленных схватках авантюристов пророка. Послышался звон мечей и сабель, а вот глухих ударов дубин что-то было не слыхать. Раздавались лишь стоны. Схватившись за бок, упал на камни один из нападавших. За ним другой, третий, пятый. А у врагов удалось вывести из строя лишь одного. И то, слава богу. «Лук! Лук подберите! Дометайте ножи, копья!» Распорядился на бегу князь, тут же схватившись с главным, красавчиком Доном. Как там его? «Узнал!» Узнал, и красавчик узнал тоже. Не приминул заметить, ловко отбивая удар. «Большая честь для меня сразиться с халифом неверных!» «Удар! Отбив! Звон!» «Я тоже рад вас видеть, любезнейший сеньор! Не соблаговолите ли сдаться?» «Сдаться? О, нет, знаете ли!» «Резкий выпад!» «О, этот мавританец умелый боец! А чего ж другого ждать-то?» «И вовсе не потому, что я вас не уважаю, сир!» «Ах, как здорово дерется!» «Прямо приятно! Было бы! В другой ситуации!» «Может быть!» «И клинок у него, будь здоров!» «Настоящий рыцарский меч талецкой стали!» «Хоп! Разящий удар!» «Подставить свой клинок, ага!» «Звон! Блеск солнца на стали!» «И противный треск!» Черт! Солдатский меч Вожникова, конечно же, не выдержал. Сломался в лед, и обломок клинка жалобно звякнул о камни. И что теперь? А теперь ваша смерть, сеньор. Зловеще прищурился красавчик. С другой стороны, я бы взял вас в плен, если бы вы приказали своим людям. Ах, понимаю. Выбираете смерть? Что ж, а ведь могли бы договориться. В светлых глазах мавританца на миг мелькнуло сожаление, тут же сменившееся азартом, столь характерным для всего средневекового рыцарства, когда делают не то, что надо бы, а то, что хочется, то, к чему стремится душа. В данный конкретный момент душа мавританского кабальера стремилась к смерти, конечно же, не к своей собственной. Вот дьявол! И как быстро все! «Поднимите меч повыше, любезнейший Дон!» Опустив руки, попросил соперника Вожников. «Повыше?» — удивленно переспросил тот. «Но зачем?» «Лучше поразите меня в голову или в сердце, нежели как скотину в живот». Сделав шаг вперед, Егор улыбнулся, как писали когда-то в боевых листках, с достоинством и честью. Глаза красавчика одобрительно вспыхнули. «Поистине, вот просьба, достойная храброго и благородного мужа. Что ж, как хотите. Извольте». Блеснул в лучах выглянувшего из-за синей горы солнца талецкий закаленный клинок. Словно сама смерть блеснула. На миг. На очень короткий миг. Смотрелось-то все хорошо. Картинно. Занесший меч победитель, враг, и побежденный, как и положено рыцарю, с достоинством принимающий гибель. Со стороны именно так все и выглядело. Только некому было смотреть, все сражались. А жаль. Подивились бы. А вот не подпускайте рассерженного боксера на расстояние вытянутой руки, как, любуясь собой, неосторожно поступил красавчик. Поднял меч, открылся. Ну и что с того, что панцирь? Красивый такой. Черненый, с серебристой вязью, скорее всего, часть доспеха. И когда только успел надеть, наверное, в нем и спал. Панцирь панцирем, а вот лицо... Короткий, без замаха, апперкот в челюсть. Всего-то. Один только удар, хорошо поставленный, не раз приносивший Егору победу на ринге. Хруст. И славный мавританский рыцарь тяжело осел в траву, просто поплыл, как вмиг растаявшая на солнышке снежная баба. Из бедолаги словно бы какой-то стержень выдернули. Нокаут? Чего уж тут говорить. Красивый такой нокаут, техничный. Упал, повалился наземь красавчик, а меч его, великолепный талецкий клинок, казалось, завис на миг в воздухе, повисел удивленно и рухнул на грудь своего хозяина, глухо стукнувшись об кирасу. «Ну, вот и славно!» Нагнувшись, князь поднял трофей и оглянулся вокруг. «Не нужна ли помощь?» «Похоже, не нужна. Похоже, все уже было кончено. Стонали раненые, валялись у ручья трупы. А прошло-то всего минуты две-три, не больше». Егор махнул рукой Беззубому. «Как вы?» «Да хвала святой деве целы. Так, царапины. Да еще лупанос зацепило стрелой. Кажется, не сильно». «Не сильно?» Вожников подбежал к лежащему на плоском камне юноше, бледному, с угасающим взором и торчащей в боку стрелой. Присел рядом, заглянул в глаза. «Ты только терпи, терпи, парень, помни, тебе есть для кого жить». «Да, отец». «А еще Аманда», — подмигнул князь. «Как она тебе? Хороша невеста?» «Невеста?» В глазах парня, казалось, вспыхнуло солнце. «Вы думаете, что я и...» «Да, вот именно. Почему бы вам не обвенчаться? Аманда хорошая, весьма привлекательная девушка, не глупая и очень хороша в сексе. Ой, короче, знойная женщина — мечта поэта». «Какого поэта?» «Неважно. Так ты б согласился взять ее в жены?» «О!» Не обращая внимания на боль, Лупано приподнялся на локте. «Я бы... Но она же из рода благородных кабальера, а я... Я простой человек, пусть даже и не очень бедный. А твой отец? Как бы он отнесся к вашему браку?» «Породниться с благородными? О, отец был бы счастлив. Но род твоей невесты Аманды беден. Зато мы нет». «И... она не девственна, кажется». «Вдова». «Ну, если вдова, это тоже не страшно». «Значит, договорились. Эй, парень, не уходи». Раненый закрыл глаза. Дыхание его становилось все тише. «Не уходи!» Обернувшись, Егор подозвал своих, приказав делать носилки, после чего подошел к старости, сидевшему на плоском камне, забинтованной окровавленными тряпками головой. «Вижу, и тебе досталось, славный дядюшка Пепе». «Пустяки!» — отмахнулся староста. Заживет, как на собаке. Жаль вот только Педро. Хороший был косарь. Теперь вот убили. Да кабы не вы, так и многих бы. Ишь, как дрались, сволочи. Не смотри, что четверо. Полон кого-нибудь взяли? Быстро поинтересовался князь. Дядюшка Пепе причмокнул губами. Двоих со злобы убили. А чего они? Один, кажется, еще дышит, оглушили только. Ну и у меня один, вспомнив, ухмыльнулся Вожников. Тоже оглушенный. Вон, за камнями в травке лежит. Скоро, верно, очнется. Эй, Агастиньо, Энрике, вяжите, дотащите его сюда. Юные ватажники умчались исполнять приказанное, однако тут же вернулись обратно, недоуменно разводя руками. «Да нету там никого», — разводя руками, доложил Агастиньо Рвань. «Похоже, что и одна лошадь пропала», — дополнил своего сотоварища Рыбина. «Сбежал, ясное дело, ага». «Эй!» Услыхав доклад, дядюшка Пепе мигом подозвал деревенских парней. «Диего, Жозеп, а ну-ка в погоню, живо! Пробегитесь до перевала, гляньте, потом нас догоните. Мы в деревню пойдем». «Вот ведь гад!» С досадой сплюнув траву, выругался князь. «Сбежал-таки! Эх, надо было его сразу взять, отвлекся!» «Ничего, зато другой остался». С деревенской непосредственностью староста успокоительно похлопал князя по плечу. «Его и допросим со всем старанием. А тот, что сбежал, не думаю, что он своих приведет. Были бы, давно б здесь ошивались. Нет, людокрады эти не в многолюдстве пришли, числом малым, тайком. Поэтому и брали не взрослых мужиков, а недорослей да девок. Вот и пастушат наших. Ничего. Мы все про них выпросим. Ничего. Аманда взялась за раненого всерьез, со всем чаянием. Да и как же иначе-то выхаживать потенциального жениха? К тому же весьма перспективного. Две мельницы и богатое семейство. Не шутка. К тому же тут не только в меркантильности было дело. Юная ведьма оказалась девушкой сердобольной, жалостливой. Да и Лупано ей, откровенно говоря, нравился. Тут и слепой бы заметил. С князем же девушка вела себя ровно, со всем почтением, ничем никак не напоминая о случайных сексуальных связях, имевших место быть в недалеком прошлом. Очень правильно, по мнению Егора, делала. Ну, были и были, да сплыли. Кому какое дело, кто когда и с кем. Вожников тоже ничего такого не подчеркивал, не напоминал. Вел себя весьма корректно. Да и тащить девчонку в постель как-то не по-мужски. Точно так же, как и трепаться о своих сексуальных подвигах где-нибудь в курилке. Мужики — те еще сплетники, куда там какой-нибудь болтливой бабке. И хвостуны немеренные. Особенно, когда касается рыбалки и секса, да еще с какой-нибудь юной девушкой, да где-нибудь на стороне. Чего и не было, переплюнут. Да если и было, чего болтать-то? Радоваться надо, что было, и рот на замке держать. Вот Егор так всегда и делал. А девчонку опекал, даже так, почти по-отечески. Все ж не чужая, все ж хотелось судьбу девичью устроить. Вот с Лупано прекрасно все должно было бы сложиться. Тем более очень быстро отошел от раны парень, оправился. Аманда ловко стрелу вытащила, кровь заговорила, наложила пропитанную целебным отваром повязку, да когда уснул суженый, другими ранеными занялась. Хозяин, дядюшка Пепе, и супруга его. Да все деревенские на нее не нарадовались. «Это ж какая молодая!» отравы да заговоры, привороты знает. В ответ Аманда не приминула в который раз уже упомянуть про выданную Святой Инквизиции пресловутую справку с печатью. Мол, точно не ведьма, проверено. Посланные на поиски беглеца быстроногие парни Диего с Жузепом все еще не возвратились, и староста вместе с князем решили, не тратя времени даром, допросить пленного, коего держали в амбаре, сложенном из старых камней. Мавр — не юноша, но вполне зрелый муж с неприятным, по-лошадиному вытянутым лицом. Не говорил ничего, молчал, несмотря на все старания и угрозы, так что, в конце концов, выведенный из себя староста приказал своим людям накалить на костре гвозди. «Раз уж он по-хорошему не понимает, а покуда железо калится, наш пастух Фернандо пройдется по нему кнутом. Может, и от кнута запоет, как некоторые иные пели». Сказав так, дядюшка Пепе прищурился, но тут в дело вмешалась неожиданно заглянувшая в амбар Аманда. «Вижу, у вас трудности?» Князь обернулся со злым прищуром. «Надо же, заметила! Только тебя здесь не хватало! Шла б лучше к раненым!» «К раненым!» — задумчиво усмехнулась девчонка. «Я просто хотела бы вам помочь!» «И что же ты с ним будешь делать, милая?» Взглянув на юную ведьму, староста хрипловато рассмеялся и хмыкнул. «Неужто огнем жечь? Или хлестать кнутом? Так у нашего пастуха это куда лучше выйдет. Эй, Фернандо, ты где?» «И все же я хотела бы попробовать», — твердо заявила Аманда. «Думаю, все получится. Только мне нужен Дон Эстебан. Он хорошо знает язык мавров. Котелок для снадобья, длинный конский волос и что-нибудь блестящее, вроде перстня или кольца». «Пусть попробует», — переглянувшись с дядюшкой Пепе, решительно молвил Егор. «Может, чего и выйдет. Эй, Аманда, давай, делай свое дело, а мы отойдем». Вполне подходящий для дела перстень с крупным прозрачным синим камнем отыскался на указательном пальце Дона Эстебана, чему юный Грант был очень рад, как и самой возможности участвовать в допросе важного пленника. «О, эти мавры! Я никогда им не доверял, клянусь святой девой! А куда, говоришь, мне сесть, девица Аманда?» «А вон, на солому присаживайтесь, любезный сеньор». «На солому? Не хотите на солому, можете на старое седло. Я буду говорить с ним, а вы переводите все его слова». «Думаешь, скажет что-нибудь?» «Должен. Помогите-ка перстенек привязать, почтеннейший сеньор Грант». «О, это очень дорогой перстень. Подарок славного барона де...» «Крепче, крепче вяжите. Теперь вон на балку, на сучок вешаете». «Да не так высоко. Ага». Что произошло в амбаре, не видел ни император, ни любопытный староста. Лишь только Дон Эстебан, юный аристократ, паши посланник славного короля Альфонса, вышедший на двор примерно через полчаса после начала непонятного, но вполне колдовского действа. «О, Боже! Боже!» Пошатываясь, подросток тяжело осел на земь. Вернее, сполз, прислонившись спиной к стенке амбара. Покачал головой и... заплакал. Громко, никого не стесняясь, навзрыд. «О, Маринетта, смуглянка! Нет, этого не может быть, но... я сам слышал!» Подойдя ближе... Вожников уселся рядом и, обняв паренька за плечи, тихо сказал: «Да, мавры похитили Маринетту, я знаю. Поэтому их и ищу». «Знаете?» — в ужасе поднял заплаканные глаза Дон Эстебан. «Не знаю только, где они ее спрятали». Князь оглянулся на старосту и с улыбкой помахал рукой. «Все в порядке, они были одни». «Ну, слава святой деве!» Сидевший на старом бочонке дядюшка Пепе с облегчением поднялся на ноги и зашагал в дом. «Теперь бы еще наших ребят дождаться. Может, скажут чего про беглеца?» «Они скажут!» Староста смачно зевнул. «Так и черт с ним!» «Где спрятали? Пленный не говорит!» Дождавшись, когда крестьянин уйдет, тихо промолвил Грант. «Но она спрашивает. Я видел, как!» «Уверен, эта девчонка ведьма!» «Не ведьма! Я ж говорил уже! У нее справка есть! Была!» Егор зябко поежился и усмехнулся. «И вообще, это очень добрая и хорошая девушка». «Нет, но с этим-то я согласен», — вдруг улыбнулся Дон Эстебан. «Да, добрая и хорошая. И очень красивая. Только немножко колдунья. Так, чуть-чуть». В этот момент дверь амбара, заскрипев, распахнулась, и во двор вышла бледная, едва стоявшая на ногах Аманда. Сделала пару шагов и упала бы, кабы не поддержал вовремя подбежавший князь. «Ну что там? Как? Где Маринетта?» Они спрятали ее у заброшенной часовни святого Искле. Тихо, без всяких эмоций, изрекла девушка. Вожников обрадованно хмыкнул. «Ну, так я и знал. Вернее, догадывался. Ну, слава богу, пропажа нашлась». «Господин», — темноглазый мальчик, хозяйский слуга, сын или племянник, с поклоном подбежал к Егору. «Вернулись Жузеп с Диего». «О, вернулись-таки! И что сказали про беглеца?» «Они его не видели». «Разгильдяи! Видели воинов. Целый отряд. Человек с полсотни скачут сюда». «Что?» Во двор и околицу со всех домов уже выбегали люди. Кто с дубиной, кто с копьем, а кто и с косою. Старики, на ходу оглядываясь, поспешно уводили в ущелье женщин и детей. Было чего опасаться. Большой отряд облаченных в доспехи воинов несся к деревне во весь опор. На кончиках копий колыхались разноцветные флаги. Развивались плюмажи над шлемами рыцарей, и оранжевое вечернее солнце плясало на треугольных щитах. Пока еще никто толком не разглядел цвета на гербах и стягах, но точно было видно — не красно-желтые, а значит, не Арагон, не свои. Враги. Враги, да. Здесь, в эту эпоху, каждый чужой считался врагом априори. Средние века. Один Вожников особо не волновался. Не арагонцы, тем лучше. Однако хотелось бы поскорее узнать, кто. Князь присмотрелся и ощутил, как радостно забилось сердце. Два золотых льва на алом поле, нормандский герб. «Свои! Черт побери, свои!» А на щите у несущегося впереди всех рыцаря в закрытом забралом плоском шлеме саладя столь же неудержимо несся вперед серебряный единорог на лазоревом фоне. Герб славного рода баронов Сен-Клер. «Не надо бояться!» Махнув рукой, Вожников перемахнул через ограду, встречая рыцарей веселой усмешкой. «Ну, здравствуй, мой славный Арман! Что встал? Не узнал или из-под шлема не видно? Так забрало-то подними, а?»